Глава 42. Сознание возвращалось ко мне постепенно, маленькими пульсирующими толчками, которые раздавались в моей голове точечной острой болью. Подзабыла я за это время, что такое головная боль. Она не напоминала о себе со времен моего похищения. А тут на тебя. Неужели меня вычислили сектанты и сейчас снова попытаются убить? Если да, то тогда дело плохо. Разлепив веки, я прищурилась и попыталась разглядеть обстановку, в которой сейчас нахожусь. Лежала я на чем-то теплом, но тем не менее колючем. Как оказалось, меня притащили на какой-то сеновал в закрытом сарае. Не жертвенный алтарь уже радует. Через окна пробивался яркий свет. На улице явно полдень. Интересно, мои слуги забили тревогу, когда я не вернулась домой? Или подумали, что взрослая женщина может позволить себе ночные похождения? Навряд ли. Ранее за мной такого не наблюдалось. Значит, должны были связаться как минимум с напарником. Когда глаза смогли полностью раскрыться, не причиняя мне дополнительной боли и дискомфорта, я смогла увидеть в углу небольшую кучу нарубленных дров и невзрачную дверь, которая по звукам вела в конюшню. Руки мои были связаны, собственно, как и ноги, причем связаны на совесть. А во рту ощущалась неприятная ткань, которую использовали в виде кляпа. Я к себе прислушалась и поняла, что магия на месте. Видимо, похитители решили, что связанных ног и рук будет достаточно, чтобы у меня не получилось выбраться. Только вот они меня плохо знали. Если я хочу воспользоваться своими силами, мне будет достаточно всего лишь об этом подумать. И вот только я решила, что пора заканчивать все это представление, как дверь с противным скрипом отворилась, пропуская вовнутрь двух молодых мужчин. Хотя даже не мужчин, обычных парней. Лицо одного из них показалось мне знакомым. Я его точно где-то видела, но вот никак не могла припомнить, где. Одеты они были по-простецки, давая понять, что не принадлежат к аристократической семье. И что в итоге им от меня нужно? «Очнулась?» – противно сплюнул парень, лицо которого все не давало мне покоя. «Сейчас я уберу кляп, но если ты закричишь, то получишь по своей слащавой морде. Ты же не хочешь, чтобы твое милое личико пострадало? Тем более это будет бесполезно, здесь тебя все равно никто не услышит». С этими словами незнакомец резко подошел ко мне и коснулся грязным большим пальцем нежной щеки, отчего в желудке неприятно сжалось, грозясь вывернуть все содержимое наружу. Так что, медленно кивнув, я стала следить, что будет дальше. А дальше меня действительно освободили от тряпки, после чего я втянула ртом воздух, стараясь убрать из памяти ее противный вкус. «Умничка!» — хмыкнул парень. «А будешь продолжать себя хорошо вести, все пройдет быстро и безболезненно». Эти слова меня порядком напугали. А потом и вовсе все дошло окончательно. Похитители не скрывают своих лиц, значит, они уверены, что после всего произошедшего я их не сдам. А это получается, в живых меня оставить в итоге не планируют. «Чего вы хотите?» Мой голос был тверд и спокоен, что порядком удивило незнакомцев. Но это все благодаря тому, что как только я узнаю причину своего нахождения в этом отвратительном месте, я поспешно его покину. Нужно будет только прихватить с собой этих юных нарушителей правопорядка. Пусть уже с ними разбираются жандармы. «Мы хотим лучшей жизни, Марго. Кажется, так тебя зовут. И вы решили, что, похитив меня, я вам в этом помогу?» «Конечно, поможешь», — оскалился главный в этой двойке заговорщиков. «Для этого ты откроешь сейчас доступ к своему счету в банке, а также расскажешь, где в доме находятся все твои драгоценности и казаровские заначки. Мы пытались найти все самостоятельно, но, видимо, ты умеешь хорошо прятать». «Это что же получается? Они уже проникали в мой дом?» И тут я вспомнила, где видела этого парня, Именно с ним я застала тогда Гилаю возле своего дома. Буквально пару недель назад. Так если бы я знала, что вы придете, обязательно бы положила все на видном месте, чтобы и вам, и Гилая было удобно все это забрать. Гилая не в курсе о нашей с братом работе, нахмурился парень. И, надеюсь, никогда об этом не узнает. Кончайте болтать, Эйв, взъелся, судя по всему, его брат. Пусть девчонка отдает нам все доступы и избавимся от нее. Я только хихикнула. Таких воришек в своей жизни еще не встречала. А самое обидное для них, что кроме счета в банке и забирать-то нечего. Никаких крупных заначек у себя в доме я не хранила. Если она не хочет говорить по-хорошему, значит, заставим по-плохому. Ну, это навряд ли. Я мысленно обратилась к своей силе и заставила пару бревен подняться в воздух. Затем они подлетели к моим похитителям и серьезно так стукнули их по голове, заставляя ноги парней подкоситься, глаза закатиться, а тело грузно упасть на пол. Ну вот, теперь можно и выбираться. Перемещать два еще живых, но бессознательных тела было не так уж и трудно. Надеюсь, в этом мире есть похожее заклинание, иначе ко мне опять появятся вопросы. На случай, если парни очнутся, я крепко связала их по рукам и ногам, а затем попросила свою силу перенести нас на порог жандармского участка. На улице действительно был полдень. Вышедшие на крыльцо жандармы удивленно взирали на нашу троицу, пока я поднималась по ступенькам, и попросила одного из них придержать для меня дверь, чтобы безвольные парящие тела смогли свободно попасть в помещение. Уже возле стойки я поинтересовалась, где находится кабинет главного следователя. А когда вошла в нужную комнату, совсем не удивилась, увидев там Ролова, который расслабленно сидел за собственным столом и вот-вот собирался приступить к обеденной трапезе. «Марго?» – удивился мужчина, чуть не подавившись кусочком вяленого мяса. «Да, вот такая я женщина. Со мной не соскучишься. Я умею удивлять». «Что случилось?» Теперь удивленный взгляд был перемещен за мою спину, где парили в воздухе мои похитители, которые постепенно стали шевелиться и приходить в себя. «Хорошо же вы работаете, сьер Винтор», — подарила мужчине обольстительную улыбку. «Если под вашим носом свободно могут похитить любого человека».